Глава 31. Стельмах. Хочу. Одно слово. Четыре буквы. Ураган в теле. Все, что происходит в зале, по боку. Я не слушал и не слышал ни одного из участников, задвинув работу на задний план, потому что рядом сидит эта дерзкая провокаторша. Смотрит слишком прямо и слишком честно своими голубыми глазами. Я физически ощущаю ее и неосознанно сжимаю руки в кулаки. Челюсть уже и подавно сводит. Ты не понимаешь, что творишь, Лия. Меня хватает ровно на считанные секунды, пока я первый не отвожу взгляда, откидываясь на спинку кресла. Она упряма. Очень. И сдаваться явно не привыкла. Я за эти, без малого двое суток уже до чертиков устал постоянно себя одергивать и напоминать, что Алия — дочь Серганова. С любой другой я бы уже давно перестал церемониться и носиться, как с хрустальной вазой. Использовал и отправил по известному всем адресу. Здесь же... Что, спасовал? Слышу ликование в шепоте этой дерзкой блондинки. Я так и знала. А мне и нехер ответить. От ее присутствия рядом уже впору на стену лезть. В яйцах огонь, а в голове вакханалия. Мне остается только надеяться, что ничего сильно неприличного не видно. Еще этот запах. Ее запах, но нельзя. Хочешь, помогу найти подругу 20 лет? Ну, из тех, с которыми крестиком по вечерам вышивают. Поцелуи в кинозалах не обещаю, но я ей намекну. Наклоняясь, шепчет прямо в ухо задира. Бросаю на девушку уничтожающий взгляд. Знала бы она, какие у меня в голове фантазии с ее непосредственным участием. Не сидела бы так спокойно рядом. Однажды точно дошутится. Посмеемся вдвоем. Тебе это извращенное удовольствие доставляет? Морщусь, наблюдая, с какой ехидной и победной улыбкой девушка выпрямляется и смотрит на меня. А у самой щеки пылают и готов поклясться, руки трясутся. Ладошки с такой силой вцепились в планшет, что еще чуть-чуть и экран треснет. Что это? Голос удивительно ровный. Мучить меня, очевидно. Так ты признаешь, что хотел бы? Не могу смотреть на нее. На то, как удивленно округляются глаза и хлопают густые ресницы. Сил нет. Твою мать, Лия! Шеплю сквозь зубы и смотрю в ее океаны. Иногда мало только кого-то хотеть. Из каких это пор тебе мало желания, а, Стельмах? С твоего появления в моей гребаной жизни. Мне с ее отцом еще долгие годы в общем проекте вариться, а жениться я не собираюсь. Поэтому руки, губы и член желательно держать от этой малышки как можно дальше. Да даже если бы я и решил ее окольцевать, не уверен, что ей бы понравилась эта мысль. А ее отцу такой зятек. Я вообще пока плохо понимаю, чего голубоглазая малышка своими намеками добивается. Помимо постельных утех, явно же у нее, как у любой красивой нормальной девчонки, должен быть прицел на будущее. «Тогда гори и дальше», — шепчет Алия, устремляя взгляд на выступающего. «Эксперимент проведем. Как надолго хватит твоего хваленого терпения?» В итоге пришел послушать презентации проектов начинающих бизнесменов и все пропустил мимо ушей. На второй час даже не остался. После перерыва молча свалил в номер, перенося ноющее тело в холодный душ. Весь день буквально по рукам себя бью, чтобы, не дай бог, не позвонить Лии. Как в тупой комедии. Стоит только отвлечься на работу, как руки уже набирают ее номер. Тело определенно начинает жить отдельно от мозга. Мысль о том, что она в одном со мной городе, а отягчающие обстоятельства в виде ее отца далеко не дает покоя. «Хочешь, я к тебе приеду, Темочка?» Соловьем поет в трубке Жанка. «Ты говорила, что у тебя съемки», нервно отстукивая пальцами по стеклянной столешнице, соображая, а нужна ли она мне тут. «Говорила, но что поделать не могу, скучно», — смеется любовница. «Горю?» «Вызови пожарных. Что-то ты сегодня злой». Злой, сперма в мозг ударила. Давай, Жанна, наберу тебя завтра. Вырубаю мобильный и открываю меню, но абсолютно не могу сфокусировать внимание на названии блюд. Промучившись минут 30 и чудом не доведя официантку до истерики, ухожу. Вызываю лифт, наблюдая за пробегающими мимо людьми. Особенно люблю глазеть на туристов. Вот жизнь, никаких заморочек, все прозрачно и просто. Лифт пиликает, двери отъезжают, и в меня впечатывается одна крайне невнимательная особа. Ростиком мне до подбородка. Чисто на рефлексе реагирую и хватаю девушку за талию. Даже смотреть не надо, уже по запаху и волосам. Знаю имя неуклюжей дамочки. Стельмах, ты не пробовал пропускать людей? А ты не пробовала не переть как танк, а вежливо попросить пропустить? Алия поджимает губы и мечет молнией взглядом. Мы так и замираем в проходе. Ее ладони у меня на груди, мои у нее... оказывается, совсем не на талии. «Руки убери», — рычит малышка, да выходит не очень убедительно. «Ты же хотела проверить мою выносливость», — киваю в сторону лифта. «Пошли». Вместо того, чтобы выслушать ответ, я еще и сжимаю ладонями ее аппетитную задницу, прижимая к себе. Чувствую, как сердечко девчонки заходится в бешеном ритме. Алия безумно сексуально прикусывает губу, отчего так краснеет, так же стремительно, как и щечки. «Хм, молодые люди, разрешите пройти?» Встревает в наш интимный момент тактичное покашливание за спиной, заставляя меня не слишком прилично ругнуться. Отпускаю девчонку и слышу, как мне кажется, вздох разочарования. «Смотри-ка, Артём, тебя за молодого приняли?» Хриплым голоском смеется Алия, дергая безразмерный бомбер. «Что за мода у молодых девчонок? Напялят на себя мешки размером на 5 больше и прячут красивые изгибы тела за ворохом ткани. Впору уже митинг собирать в поддержку женственности. У тебя какой-то особый пунктик на моем возрасте?» Выгибаю бровь. Точно говорю, она доподкалывается. И я ей покажу, каким приятным может быть наработанный с возрастом опыт. Ты первый начал. Детский сад. Ворчу, пряча руки в карманы брюк. Куда уж нам? Жмет девчонка плечами, разводя руками. Ладно, продолжай атаковать едущих в лифте. Я пошла. Хорошего вечера. Куда? Спрашиваю раньше, чем успеваю сообразить. Есть хочу. Бросает из-за плеча и собирается ретироваться Лия. Только черта с два я дам ей уйти. Хватаю за руку и аккуратно тяну на себя. Ресторан при отеле? Я похожа на человека, который в отпуске не выходит из отеля. Ты в командировке. Пока Стельмах. Черт. Уже будь что будет. Мне скучно, тебе скучно. Ну так почему бы нам друг друга не развлечь? Безразличным тоном выдаю. И укладываю руку ей на плечи, притягивая себе под бок. Алия в моих руках неловко сжимается, и я в очередной раз убеждаюсь. Дерзость — маска. Стоит только нарушить ее личное пространство, как вся спесь слетает. Это на расстоянии она может быть смелой и кусаться, а стоит только проникнуть на ее территорию. Она в моей полной власти.